Этот вопрос был поставлен одним из участников, проходившей в Лондоне конференции, где присутствовало приблизительно 3000 менеджеров среднего и высокого уровня. В Норвегии только что принят закон, согласно которому женщины должны составлять половину совета директоров любой корпорации. Что вы об этом думаете? Но это просто смешно. В принципе, я не против женщин на руководящих постах. Они уже внесли значительный вклад в работу советов директоров многих тысяч компаний, разбросанных по всему свету. Одним из лучших руководителей, с которым я когда-либо встречался, была женщина, входившая в совет директоров General Electric. Я имею в виду Джей Майкельсон, бывшую прежде директором отдела кадров компании Macy & Company и возглавлявшую совет попечителей Колумбийского университета. Ее умение разбираться в людях и здравый смысл в течение 2 десятилетий служили мне ориентиром. Тем не менее, мне не нравится введение квот на состав совета директоров или управленческого аппарата. Преуспевающие компании руководствуются принципом меритократии. Они осуществляют дифференцирование сотрудников, четко отличая друг от друга лучших, средних и худших исполнителей. Эта беспристрастная и справедливая система является наиболее эффективным способом создания хорошей команды. Введение квот подрывает меритократию. Квотирование искусственным образом выдвигает людей, независимо от их квалификации. Это может лишить заинтересованности лучших исполнителей, которых не повышают и не слишком способствуют достижению хороших результатов, поскольку на важные посты проталкивают совершенно неподготовленных людей. Так что же тогда работает? Вернемся на мгновение в главу «Как добиться повышения». Предлагаемые в ней рекомендации вполне выполнимы независимо от цвета кожи или пола. Если вы хотите добиться повышения, то лучше всего делать ставку на перевыполнение уже достигнутых вами результатов, одинаково корректные отношения как с вашим начальником, так и с вашими подчиненными, стремление обратить на себя внимание, поддерживая раньше других важнейшие инициативы компании, готовность с радостью принимать поддержку многочисленных наставников и всегда сохранять позитивное отношение к жизни и работе. В то же самое время не заставляйте начальника использовать свой авторитет ради того, чтобы оказать вам поддержку. Когда начнутся неудачи, а они обязательно начнутся, не позволяйте им остановить ваше продвижение вперед. Из этого вовсе не следует, что женщины и национальные меньшинства не обладают столь необходимым в бизнесе упорством. Разумеется, обладают, но им нужны особые механизмы, которые дадут им возможность добиться более высокого положения. Одним из таких механизмов являются групповые объединения, какие имеются в General Electric, например, объединение женщин или афроамериканский форум. Эти группы позволяют добившимся успеха женщинам или руководителям из числа национальных меньшинств служить образцами для подражания. Не менее важно и то, что они дают импульс обсуждать способы, с помощью которых женщины и меньшинства могут расширить свой опыт и улучшить свои навыки, а значит стать более заметными членами коллектива. На собственном примере они убеждают других в том, что успех достигается благодаря таланту, энергии и настойчивости, которые лежат в основе меритократии. Но в целом групповые объединения решают более разнообразные и сложные задачи, чем те, которые я обрисовал. Что касается General Electric, то созданный в 1990 году афроамериканский форум стал успешной инициативой рядовых сотрудников компании. Впрочем, это объединение не проявляло большой активности до тех пор, пока его не взял в оборот старший вице-президент Ллойд Троттер, который с помощью семинаров, конференций и учебных программ вдохнул в него новую энергию. Благодаря усилиям Ллойда, каждый афроамериканец компании захотел попасть в совет директоров, а все руководители такого же ранга, как Ллойд, стали наперебой предлагать им свою помощь. Вскоре данная группа сотрудников стала по-настоящему активной, и со временем афроамериканцев стали чаще назначать на более высокие должности. В середине 1990-х мне дважды в год приходилось обедать с весьма перспективными в смысле карьеры женщинами, и каждый раз мы обсуждали те проблемы баланса между работой и личной жизнью, с которыми они сталкивались. В 1997 году, после длительного обмена шутками, я поставил перед этой группой сотрудников вопрос о создании их собственной версии афроамериканского форума. Казалось, они восприняли это с энтузиазмом, но через несколько недель я к своему великому удивлению обнаружил, что некоторые из наших лучших сотрудниц отказываются от этой идеи. Они утверждали, что добились успеха без всяких красивых вывесок. К тому же они хотели, чтобы их считали не успешными женщинами, а успешными руководителями. Спустя пару лет многие из приведенных ими доводов растаяли как снег, и даже самые упрямые из этих женщин теперь с радостью выполняли функции наставников и были довольны тем, что оказывают положительное воздействие на прогрессивные изменения в жизни сотрудниц нашей компании. Но давайте вернемся к вопросу квотирования в Норвегии. Единственной квотой, которую я всегда считал эффективной, была квота на возможность заявить о себе, применявшаяся в General Electric. Это означало, что мы хотели быть уверенными в том, что в каждом списке кандидатов на 2000 ваших должностей есть женщина или представитель национального меньшинства. Это служило гарантией того, что каждый руководитель получит список самых разнообразных кандидатов и что каждый из этих кандидатов получит шанс быть избранным на руководящую должность. В течение первой половины своего срока пребывания на посту исполнительного директора я уделял все свое внимание улучшению финансового положения компании и ее конкурентоспособности. Лишь в 1990-е я стал заниматься вопросом расширения выбора кандидатур. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что если вам нужно собрать хорошую команду, вы ни в коем случае не должны откладывать решение этого вопроса. Мне приходилось отвечать на этот вопрос бесчисленное множество раз и повсюду, начиная с Нью-Йорка и заканчивая Сиднеем. Как вам удалось найти своего преемника Джеффа Иммельта? И как вы думаете, пойдет ли он так же далеко, как вы? Я всегда с огромным удовольствием отвечаю на вторую часть этого вопроса. Так уж сложилось. Джефф изумительно справляется со своими обязанностями, и его деятельность на этом руководящем посту превзошла все мои ожидания. Я полностью удовлетворен сегодняшним состоянием дел General Electric и теми перспективами, которые перед ней открылись благодаря деятельности нового исполнительного директора. Джефф стал председателем и исполнительным директором компании 10 сентября 2001 года. Таким образом, тот день, когда был совершен террористический акт, изменивший все правила игры, формально стал вторым днем его пребывания в этой должности. Благодаря характерной для него вдумчивости и решительности, Джефф удалось справиться с той неопределенностью, которая стала новым условием ведения дел. Несмотря на последующий спад в отраслях авиаперевозок, энергетики и вторичного страхования, он в период с 2001 по 2004 год своими умелыми действиями обеспечил компании скромный рост ежегодной прибыли. В то же самое время Джефф внес значительные изменения в инвестиционную политику, тем самым подготовив компанию к будущему росту. Он сделал важные приобретения в области СМИ, производства медицинского оборудования, предоставления финансовых услуг, а также инфраструктуры, одновременно избавившись от менее перспективных промышленных и страховых фондов. Он вдохнул новую жизнь в деятельность научно-исследовательских отделов General Electric, вложив большие средства в закупку оборудования для научных центров, расположенных в Мюнхене, Шанхае и Шенектаде, штат Нью-Йорк, уделив огромное внимание деятельности групповых объединений, созданных внутри General Electric, Джефф тотчас добился положительных результатов. В этой книге я уже несколько раз говорил, что перемены – это всегда хорошо. И Джефф, несомненно, подтверждает этот тезис. Что касается того, каким образом и почему я выбрал Джеффа, то я просто никогда об этом не рассказываю. У меня было три прекрасных кандидата – Джефф, Боб Нардели и Джим Макнерни. Но я не вижу причин придавать широкой огласке подробности этого процесса. Все это уже в прошлом. И Боб, и Джим продолжили свою карьеру на новых и весьма впечатляющих должностях. Боб стал исполнительным директором компании Home Depot, а Джим – исполнительным директором 3M. Скажу только то, что в итоге совет директоров и я выбрали того, кого сочли лучшим руководителем для General Electric, и мы не разочаровались в своем выборе. Этот вопрос был поставлен на конференции руководящего состава, проведенной в Рейкьявике, Исландия, и в ходе делового ужина в Лондоне, на котором присутствовали 12 человек. Каким вы видите будущее Европейского Союза? В долгосрочной перспективе очень хорошим. Благодаря всем этим громким и яростным воплям по поводу Китая, некоторые воспринимают ЕС как огромную и неуклюжую бюрократическую машину, которая никогда не сможет достаточно быстро принимать совместные решения, а значит и не сможет полностью реализовать свои возможности участника мировой торговли. Быть может, это и верно в ближней перспективе, но со временем ЕС докажет, что скептики ошибались. Не забывайте о том, что единая экономика Европейского Союза существует менее 15 лет. Но за это время пройден большой путь. Представьте себе, что сегодня вам надо попытаться объединить 50 штатов США. Теперь представьте себе, что каждый из этих штатов, подобно членам Европейского Союза, на протяжении столетий обладал собственным государственным аппаратом, имел собственное законодательство, язык, валюту и культуру. Остается лишь изумляться тому, что ЕС удалось это сделать, причем сделать качественно и в короткие сроки.